Сообщения из-за океана подтвердились, и уже 24 августа правда еще раз вернулась к Троцкому, чтобы окончательно поставить на нем точку. В редакционной статье «Смерть международного шпиона» говорилось: «В могилу сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносят трудящиеся во всем мире, человек, который на протяжении многих лет боролся против дела рабочего класса и его авангарда большевистской партии. Ближайшие сподвижники Троцкого на процессах в Москве признались, что и они, и вместе с ними и их шеф Троцкий уже с 21 года были агентами иностранных разведок, были международными шпионами. Они во главе с Троцким ревностно служили разведкам и генеральным штабам Англии, Франции, Германии, Японии. Его убили его же сторонники. С ним покончили те самые террористы, которых он учил убийству из-за угла, предательству и злодеяниям против рабочего класса, против страны Советов. Троцкий, организовавший злодейское убийство Кирова, Куйбышева, Горького, стал жертвой своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний». Сталин еще раз внимательно перечитал статью. Поморщился, все свели к шпионажу. Что же, все эти годы он боролся просто со шпионом? Потом зачем так откровенно напирать, кто его убил, как будто убийство совершено в Москве, и мы все достоверно знаем. Как все можно смазать несколькими неудачными фразами? Сталин выпустил газету из рук. Ему почему-то вспомнились первые встречи с Троцким. Тогда, в 1905 году, на пятом съезде партии в Лондоне, Троцкий его просто не заметил. То, собственно, было не встречей, а случайным контактом двух людей, противоборство которых окрасит взаимной ненавистью всю их жизнь. Сталин был буквально потрясен легкостью, с какой Троцкий в перерыве между заседаниями увлеченно растолковывал группе молодых людей и одной красивой женщине разницу между поэзией и философией. «Поэзия», — красиво жестикулируя, — говорил человек с копной темных волос, обращаясь к капле росы, — «видит ее великолепие, через которое можно увидеть весь мир. А философия», — продолжал Троцкий, — «размазав каплю росы по полотну бытия, ищет определение дефиниции для влаги в этом мире». Собеседники с восхищением смотрели на Троцкого, едва ли зная, Сталин не знал, это не вызывает сомнения, что эрудит пересказывал своими словами образное рассуждение Фейербаха. Вторая их встреча была зимой 1913 года. Между двумя очередными арестами Сталина они встретились в Вене, куда Сталин приехал по заданию Ленина, чтобы организовать публикацию материалов совещания большевиков, проходившего в Кракове. Сталин остановился в дешевой гостинице. Вечером, взяв стакан, он спустился в буфет за чаем. Там никого не было, за исключением двух человек, оживленно беседовавших у самовара. Одного из них, худощавого, невысокого, с черными вьющимися волосами и синими глазами в оправе очков, Сталин сразу же узнал. Это был Троцкий, меньшевик, часто выступавший в прессе с критическими статьями. Сталин помнил, что он холодно поздоровался, налил чаю. На 1-2 минуты в комнате воцарилась тишина, а Троцкий испытующе смотрел на Сталина, не зная еще, что этот смуглый, молчаливый человек займет в его жизни такое огромное место. Сталин молча и пристально оглядел Троцкого с ног до головы, не мигающими, с прищуром глазами, и также молча вышел. А вот как описывал эту встречу сам Троцкий. Он вместе с меньшевиком Скобелевым пил чай, когда внезапно вошел человек среднего роста, худой, со смуглым сероватым лицом, со следами оспы. Скобелев объяснил, что то был кавказец Джугашвили, который только что стал членом большевистского ЦК и, кажется, приобрел там некоторый вес. Троцкий почему-то накрепко запомнил эту встречу с будущим противником и то неприятное впечатление, которое Сталин произвел на него, бросилось в глаза: заурядная внешность кавказца, страшная скованность лица и выражение глубокой враждебности в желтых глазах. Мог ли предположить Троцкий, что спустя 2 десятилетия он напишет об этом человеке? Процесс возвышения Сталина произошел как-то за непроницаемым политическим занавесом. В определенный момент его фигура во всеоружии власти внезапно сошла с кремлевской стены. Никто этому не помешал. Историки сегодня пытаются понять, почему это произошло. Подчеркну еще раз, помешать генсеку должна была не одна личность, а Центральный комитет, вся партия. Перебирая альтернативные варианты, Бухарин, Фрунзе, Рудзутак, другие большевики ленинской школы, мы почти не останавливаемся на возможном коллективном лидере. Троцкого до конца его дней жгла мысль: своей пассивностью он помог Сталину благополучно сойти с кремлевской стены во всеоружии власти.